Во время ужина я несколько раз пыталась завести разговор, но Джесс упорно молчала. Видимо, сильно обиделась. Когда мы, наконец, сели в машину, она поймала любимую станцию и прибавила громкость. Наверное, чтобы я не докучала. Что же, на этот раз отрешиться от музыки оказалось нетрудно. Привычная апатия исчезла, и на душе было слишком тревожно, чтобы слушаться в текст песен. Я ждала, когда вернутся боль и оцепенение. Ведь боль обязательно вернется. Я нарушила свои личные правила, и вместо того, чтобы бороться с воспоминаниями, шагнула к ним в объятия. А еще слышала голос, причем отчетливо. Даром мне это не пройдет, можно не сомневаться. И спасительную дымку не вернешь, а ведь в ней я была как в вате. Сейчас все чувства так обострены, что становится страшно. Зато каждой клеточкой тела я чувствовала облегчение. Конечно, я старалась не думать о нем, но и забывать совершенно не хотелось. Ночами, когда усталость и постоянная бессонница подрывали самооборону, я боялась, что воспоминания стираются. Вдруг моя память действительно сита, и в один прекрасный день я не смогу вспомнить оттенок его глаз, бархатистую гладкость кожи, тембр голоса. Думать об этом нельзя, а помнить нужно. Для того, чтобы жить, мне достаточно верить в то, что он существует. Остальное вполне можно вынести. Главное, чтобы на свете был он. Поэтому я и застряла в Форксе, поэтому и взбеленилась, когда Чарли пригрозил отправить во Флориду. Если честно, это ничего не изменит. В наш город никто не возвращается. Но вдруг в Джексонвилле или в любом другом месте, ярком и незнакомом, воспоминания вернутся заурядной сказкой. Там, где ничто не напоминает о его существовании, уверенность может ослабнуть, а я этого не переживу. Помнить нельзя, забывать страшно. Рамки довольно узкие. Я удивилась, когда Джессика притормозила возле моего дома. Обратная дорога показалась совсем короткой, но, как бы то ни было, я и не предполагала, что подруга сможет столько выдержать без единого слова. «Спасибо, что поехала со мной, Джесс», — проговорила я, открывая дверцу. «Было очень весело». «Надеюсь, весело — подходящее слово». «Угу», — промычала девушка. «Извини за то, что случилось после кино». «Все в порядке», — буркнула она, не сводя глаз с лобового стекла. «Тогда до понедельника?» «Да, пока». «Видимо, ничего уже не исправишь». Я захлопнула дверцу, и Джесс, ни разу не оглянувшись, укатила прочь. Не успев зайти в дом, я тотчас забыла о ее существовании. Чарли ждал в гостиной. Руки скрещены на груди. Настрой воинственный. «Привет, папа!» — рассеянно проговорила я и, шмыгнув мимо, поднялась по лестнице. «Лучше спрятаться, прежде чем наступит возмездие». «Где была?» — требовательно сказал отец. Я удивленно на него посмотрела. «Мы с Джессикой ездили на фильм в Порт-Анджелес». «Хм, что-то не так?» Глядевшись в мое лицо, папа удивился, будто заметил что-то неожиданное. «Да нет». «Хорошо повеселились?» «Не то слово. Смотрели, как зомби пожирают людей. Очень весело». Чарли прищурился. «Спокойной ночи, папа». Сообразив, что опасность миновала, я поспешила к себе в комнату и уже через несколько минут пластом лежала на кровати. Вернулась боль. Ощущение, будто в груди сверлит огромную дыру, вырезают жизненно важные органы, оставляя глубокие раны, края которых потом долго пульсируют и кровоточат. Естественно, холодным рассудком я понимала. С легкими все в порядке, однако хватало ртом воздух, а голова кружилась, будто отчаянные попытки ни к чему не приводили. Сердце, наверное, тоже билось нормально, но пульса я не ощущала, а руки посинели от холода. Свернувшись калачиком, я обхватила колени руками. Казалось, так меня не разорвет от боли. Куда девалось мое бесчувствие?